Терра Единства. Россия. Северная Америка. Форт-Росская губерния. Ангелград. 18 декабря 2017 года. «А кто будет жульничать, получит по хитрой рыжей морде», как сказал медведь в анекдоте. «А когда это я жульничала?» «Всегда. И сегодня?» «Ада Генриховна, ходи давай». Девочка съерничала. «Ходю даю, Андрей Андреевич». Рыжая Ада подбросила карту на стол. «Ваш ход нетерпеливый, сударь, а то я вас продам в поликлинику на органы». Нет, на раздевание они не играли, но игра была достаточно пикантной для 12 лет. Поцелуйчики были просто детской шалостью, а они уже почти взрослые. Вбежал Васька Пантелеймонов. «Шухер, хозяин прибыл». Едва успели убрать карты со стола, появилась администраторша. «Итак, парни и девицы, встаем и топаем в зал собраний. Через четверть часа начинаем». Четверть часа спустя. «Итак, молодые люди, кто меня не знает, я Валерий Владимирович Губернев. Я, как и вы, сирота. Мой приемный отец Владимир Францевич Губернев, купец первой гильдии. Своих родителей я не помню. Умерли они в пандемию 1968 года. Приметил отец меня и оформил опекунство, а потом усыновил. Тогда я был белобрысым сорванцом, а сейчас стал просто седым. Срочку отслужил на Тихоокеанском флоте в 4-й эскадре. Перед своей кончиной по болезни разделил свое наследство отец между всеми детьми. Я взял деньгами, оставив остальным все хозяйство и имущество. Прибыл я сюда, в Форт-Росскую губернию. Тогда тут, после глобальных гражданских войн, была дикая местность. Живые разбежались, ну а не живые. Ладно, не о том я. Зачем я вас собрал? Я хочу дать вам шанс. Мне не посчастливилось учиться в Звездном. Рылом не вышел. Шутка. Устав лицея запрещает принимать без именного повеления детей, чьи родители не погибли за Отечество. Мои умерли просто от пандемии. Ладно, царствием небесное, я опять не туда. Образования мне не хватает, вот и носит мыслями туда-сюда. Что я говорил? Ада подняла руку. Валерий Владимирович, вы говорили о шансе. Да, спасибо. Васька шепнул Аде. Все он помнит. Дурака валяет, с его-то миллионами. Аделаида шепнула в ответ. Я не совсем дура. Это игра. Тест, если хочешь. Так вот, приспособил меня мой приемный родитель к делу. Отслужил я во флоте и подался сюда. Сейчас у меня транспортная артель, 4 фермы по Форт-Росской губернии, большой автосервис, склады, элеваторы. Но главное, у меня собственное ремесленное училище. И определенные связи в ректорате Ангелградского университета. Мои агенты ездят по приютам ведомства императрицы Марии и выискивают рукастых и головастых. Когда-то Михаил Великий учредил Звездный и задал детям вопрос на поляне в Марфино. «Почему вы здесь?» Ему ответили: «Мы лучшие». На что он ответил: «Вы никто, вам просто повезло. Кто хочет сбежать или бузить, пожалуйста. Назад не примут никого из сбежавших или бузивших. Ворота там. Никто не держит и ловить не будет. Вы вытащили шанс. Счастливый билет. Остальное теперь зависит только от вас. Я ищу бриллианты. Светлые головы и умелые руки. Я в вас вкладываю деньги не только из-за доброты душевной. Кто будет чудить или отлынивать от учебы и работы, марш в ведомство императрицы Марии на пособие и содержание. Я вас тащить не буду. Кто останется, добро пожаловать в семью. Вы мое слово услышали». Терра Единства. Россия. Область войска Донского. Новочеркасск. 19 декабря 2017 года. Бар «Атомный ветер» был забит под завязку. Хорошо, хоть Иван заказал столик заранее. Это вам не попойка со служивцем. Тут понимать надо. Наталья Васильевна. Улыбка. Просто Наташа. Кивок. Спасибо, Наташа. Просто Иван. Или Ваня. Как вам угодно. Скажите, Наташа, почему, если не секрет, вы выбрали этот бар для встречи? Могли бы пойти в ресторан или театр? Она покачала головой. Нет, там много всякой официальной романтики. Человека не узнаешь по-настоящему. За цветы, кстати, спасибо. Очень красивые розы. Люблю розы. Рад служить. Какой коктейль вам заказать? Розы луны. Кивок. Человек. Официант материализовался. Вот что, любезный. Розы луны, а мне бокал коньяка. Хорошего. И все самое лучшее на стол. И готовься повторить. Дама может пожелать многого. Самого-самого. Сделаем-с. Наташа улыбнулась. Вы, как я вижу, привыкли жить широко. «О, нет, моя госпожа, я обычный майор космодесанта. Командировки на орбиту, жалование, небольшое имение в Ромее. Так что я не слишком завидный кавалер. Увы, стыдно признать этот прискорбный факт. Правда, имение в Ромее прямо на берегу прекрасного моря досталось от предков. Фамильный жемчужин, так сказать. Там отличный парк, скульптуры, фонтаны. С радостью устроил бы вам прогулку при случае. И на яхте под парусом». Смех. «Может, у вас и титул имеется?» «Титул? Я, как и всякий офицер, являюсь дворянином, а титул...» Он встал, оправил парадный китель и отрекомендовался. «Барон Иван Николаевич Войцеховский, к вашим услугам, моя госпожа». Она грациозно встала со стула. «Баронесса Наталья Васильевна Соколовская». Иван поцеловал ей руку и, обойдя столик, пододвинул ей ее стул. «Благодарю, сударь». Официант начал приносить заказанное, образовалась некоторая пауза в беседе. Они чокнулись. Они познакомились в Миросети. Как не смешно это звучит. Барон и баронесса. Не на балу, не на приеме, а просто, что называется, зацепились языками в обсуждении темы. Потом перешли в личные контакты, а там слово за слово. Так, ничего серьезного. Потом он ее пригласил в ресторан, она его в бар и пошло-поехало. Ничего серьезного. Легкая интрижка. Толком никто друг дружку и не знал. Какая-то мимолетная искра. Встреча на вечер. «А вы чем занимаетесь, Иван? Я уже поняла, что вы майор-космодесант, а вообще? Часто в космосе? На Луну летаете?» Тот пожал плечами. «Скорее да, чем нет. Базируемся либо на наших штурмовых десантных кораблях на орбите, либо на Икаре, когда не объявляют полную готовность. На Луне по службе редко. Два раза всего. Частным образом был один раз. А так? А вы чем занимаетесь, извините мою солдафонскую прямоту? А то мы все про меня да про меня». Улыбка. «А я врач». «Ух ты! Так, может, вы и к нам, в космодесант?» Смех. «Такие, как я, вам вряд ли пригодятся. Я занимаюсь микрохирургией глаза». «Ох, ничего себе! Не, у нас тоже бывают случаи, но боюсь, что большой практики у нас действительно не будет. У нас отборы крепкие бронешлемы, отрывает глаза вместе с головой. Солдатский юмор, извините. Вам что-то еще заказать? Может, чуть позже». Она спокойно и изящно вкушала, слушая его россказни и комплименты. Встреча была странной. Барон и баронесса. Он рассчитывал на одно, а на что рассчитывала она? Может, тоже на легкую интрижку? Она же пришла? Да, на заставке к своему каналу он был в форме. Да, они пообщались по видео. У нее, кстати, на заставке она была просто в платье. В прекрасном белом платье. Про то, что она баронесса и врач-хирург, не было сказано ни слова. Но она пришла. Развлечься? Наташа, а можно нескромный вопрос? Что такая прекрасная девушка и врач такой квалификации забыли в Новочеркасске? Разве тут есть клиники такого уровня? Баронесса покачала головой. Такого уровня пока нет, она только строится. Мне предложили должность заведующей отделением. Я прилетела посмотреть. А так я работаю в Царицыне. А что бравый майор делает здесь? Гуляете после орбиты? Нет, родом я отсюда. Родители мои здесь, старики уже. Сестра вот третьего родила. Приехал по восьмому разу уговорить переехать в имение на Средиземное море. Не хотят, как не уговаривал. Мол, нам и тут хорошо. Где родился, там и пригодился, как говорится. Так вы же сказали, что имение от предков. Кивок. Ну да, от деда моего и прадеда. А вот родители бывали там только несколько раз и тут же домой собирались. Плохо им там, парадокс. Матушка моя выросла там, но вышла замуж, как отрезала, не знаю. Барон задумчиво отрешенно пил коньяк. Меня никто не удосужился посвятить в эту семейную историю. Матушка молчит, а деда с бабкой уже и не спросишь. Слуг поменяли, переехали в Новочеркасск. Какие-то грязные пеленки из семейного шкафа. Это вздор, коньяк, язык мой, враг мой. Извините, Наташа, глупости и благоглупости, извините. Я не думал, что на первом свидании буду такое говорить, простите. «Ничего, понимаю, у вас наболело. Я врач, вам нужно выговориться». «Ну, вы же не психолог. Зачем вам это? Сидим, пьем напитки, кушаем вкусности». «Как вас в космос пропустили с такими проблемами?» Пожатие плечами. «А я никому и не говорил. Вам только зачем-то. Извините, глупо получилось. Человек, повторите нам напитки». Наташа кивнула. «Я вам дам контакт хорошего психотерапевта в Новочеркасске. Вам нужно выговориться. Я вам как врач говорю, у вас ранена душа. Или заведите себе хорошую и добрую женщину. Вам трудно одному. На меня можете не поглядывать, я не девушка по вызову. Наташа обвела вилкой зал. Это все просто каприз души. Вам нужна надежная подруга. А вы не такая? Нет. А можно хотя бы проводить вас домой? Это можно. Это не отношения. Без обязательств. Утром я люблю свежие круассаны к кофе. Пекарня рядом с домом, прямо на углу. Увидите сразу. Я просыпаюсь в 8. Римская империя. Италия. Венеция. 25 декабря 2017 года. Рождество. Мила сидела, прижавшись к плечу мужа. Гондольер делал все, чтобы скрасить их свадебное путешествие по Италии. Он все время что-то говорил, проводя свою гондолу по каналам города. Благо было тепло в Венеции. В принципе, часть из его болтовни они понимали, все-таки итальянский язык является обязательным в школьной программе. Пусть и не как государственный русский и арамейский, но в целом его речи воспринимались как общий экзотический фон. Обстановка была не та, а экскурсию можно было послушать и по телефону на понятном языке. Но экзотика. «Я тебя люблю», — шепот мужа в ушко. Она ответила, «И я тебя». Цены на прокат гондолы были ощутимыми, как и все в Италии. Можно было прекрасно провести свадебное путешествие по гигантским просторам единства, но Мила мечтала посетить Италию, и муж уступил ее желанию. К разочарованию Милы, Италия больше представляла собой шумный увядающий музей, где все ходят, едят всякую пиццу или спагетти и все время говорят, жестикулируя при этом. Туристы были полными бестолчами, а экскурсоводы просто отбывали свой номер. Но раз уж прилетели, нужно посмотреть, чтобы было что вспомнить. Завтра в Рим, столица Римской империи. Конечно, до Царьграда, Константинополя, Москвы или Нового Илеона Риму далеко по роскоши. Но все равно старинный город, куча памятников древности и средних веков. Музей, Колизей тот же. Есть что посмотреть. Конечно, в Константинополе 100 лет назад построили новый императорский большой ипподром. Но это все равно новодел. А вот Колизей — это да. Мила проговорил на ухо Сергею. В Риме обязательно пойдем в кафе «Сала Дате Бапингтонс». Попьем чай в романтической обстановке. Там любила пить чай сама Мария Благословенная, в бытность еще принцессы Иоланды Савойской. Кивок. Конечно, любимая, принцесса-то моя, капризная. Я не принцесса, я замужняя женщина. Улыбка. Конечно, моя богиня. Она положила голову на плечо мужа. Что-то тараторил гондольер. Вокруг проплывала Венеция. Остров. Императорская резиденция. 25 декабря 2017 года. Рождество. Трещат поленья в камине. Сверкает огнями елка в ее кабинете. Маша ждет подарков. Стук в дверь. «Войдите». Дежурный адъютант полковник Ефросинин буквально забежал в кабинет. «Ваше Всевеличие, катастрофа!» Гримаса искривила лицо государыни. «Что опять?» «Корабль с великим князем Федором Александровичем». «Что?» «Взорвался на старте. Ничего нельзя было сделать. Кабина не отстрелилась. Весь экипаж и пассажиры погибли». Императрица потерла глаза. «Это проверено?» Кивок. «Да, Ваше Всевеличие. Внезапное и неожиданное происшествие». А вот и подарки к Рождеству, прости господи. Проверьте все, мне нужно точно знать. Слушаюсь, к вам светлейшая Диана. Вздох. Проси. Диана вошла. Сделала придворный книксон. Ваше Всевеличие. С палочкой это было не так изящно, но она старалась. Императрица, опираясь на свою палочку, кивнула. Приветствую, светлейшая. Давайте сразу по сути, времени мало. Кивок. «Конечно, моя госпожа. Мне не говорят толком о муже. Можно, чтобы вы повелели? Я очень боюсь за него. Что там происходит? Связь раз в неделю». Императрица отвернулась к окну. Что ей сказать? Что муж герой и прочий бред? Бедная девочка. Корабль-заправщик прилетел, но шансов крайне мало, да и то. Это не кино. Мария понимала личные проблемы Дианы, но куда больше ее беспокоила цифра 3. Трое должны знать тайну. Дядя Федя взорвался, прости господи. Миша очень вероятно не вернется. Она одна носительница тайны. Вовку точно, почти, захомутала графиня. Сашка еще бестолочь. Пусть и возьмет его в оборот Эбигейл. Но он слишком юн для тайны. Да, есть протоколы на подобный случай, но никто не составлял протоколов на случай, если вдруг из троих не останется никого. Текст Виталия Сергеева. Федерация Великих Озер, Иллинойс, Чикаго, Сейд-Стрит, Марина-Сити. 25 декабря 2017 года. С самого утра праздник не заладился. Борис обычно его проводил с семьей. После свадьбы они с Ксенией летали на 25 декабря к тестю в Рим. Там у князей Юсуповых было обширное поместье в Париоле, рядом с виллой Боргезе. С принцами Боргезе родители Ксении были дружны, и Рождество всегда, после служб в православном и католическом соборах, встречали вместе по-соседски. Собственно, Борис через своего однокашника по звездному принца Сципиона Левиовича Боргезе со своей будущей женой, тогда еще княжной Ксенией Феликсовной Юсуповой, и познакомился. А уже сам Борис свел старшего брата с Ливией Пауловной, кузиной Сципиона. Рода Юсуповых и Боргезе в Терре считались медиатизированными, и проблем у великих князей с браками не было. Только вот отец настоял потом, чтобы на Рождество семья среднего сына Бориса встречала в Риме, а старшего Василия в Константинополе. На Новый год они менялись городами. Борис долго не понимал, почему отец старается не собирать их всех вместе. Родители Ксении оставили этот мир. Римский особняк отошел ее брату. И последние два года на Рождество великокняжеская чета никуда не летала. Борис Федорович руководил филиалом Банка Ромеи в Северной Америке и занимал с семьей пентхаус в Марина-Сити. В соседней башне такие же апартаменты занимал с семейством товарищ руководитель филиала Симон Барух. А в третьей кукурузине пентхаус и вертолетная площадка были общего пользования, и туда жители всех башен могли попасть по коридорам, скайвеем. Борису до его кабинета на Южной Лассале 230 было всего 1,5 километра. Там же сегодня в зале собраний была рождественская елка для персонала. На нее Ксения с детьми после службы в соборе Святого Николая с детьми и уехала. Борис же должен был присоединиться к семье и коллегам позже, к раздаче подарков и взрослому корпоративу. А пока там справится его деловой товарищ Симон Бернардович. Борису же надо было позвонить по закрытой линии отцу, отправлявшемуся сегодня на орбиту. Дома в Марине было надежно. Ее строили уже под присмотром императорской фамилии. А вот на работе, в еще довоенном здании 7-го банка Федерального резерва, полной гарантии конфиденциальности бесед не было. Отец же требовал полной секретности разговора. Час назад вместо звонка отца Борису сообщили о гибели севастократора великого князя Федора Александровича. Отца не стало. Катастрофа на старте. Личная трагедия. И глобальная, неосознаваемая пока человечеством. Бориса давно вводили в круг дела, раскрывая, как говорил отец, одну за другой вселенские тайны. Борис Романов понимал, что ему раскрыли не все, но знает он уже слишком много. Потому ему было понятно, какие силы сейчас придут в движение. Еще многим этот взрыв может стоить жизни, даже если они ни к чему не причастны. Даже ему самому стоило бояться. Давя наворачивающиеся слезы, великий князь цедил в тишине с лимоном уже второй стакан Шустовского. Особый браслет, такой же, как у цесаревича, предусмотрительно пока был положен в сейф. Дверь отворилась. Борис вздрогнул. Сюда никто так без доклада не мог зайти. Его тоже? Уже? Но нет, перед ним стоял человек его лет в строгой, несколько старомодной статской одежде. В правой руке он держал конверт, а не пистолет. «Великий князь Борис Федорович», — ровно заговорил незнакомец. «Да, а как?» — начал приходить в себя Борис. «Вам экстренная царская почта», — не дав задать вопрос, продолжил собеседник. «Примите, распишитесь». Гонец протянул ведомость и два конверта. На конвертах стояли только номера и странный знак из двух знаков меньше двух латинских букв «В». «Хангарион!» — Борис вспомнил. Он с легкой дрожью расписался в получении, и царский посланник, поклонившись, исчез. Растворился так же незаметно, как и появился. Впрочем, Борис уже не обращал ни на что внимания. Отец показывал ему этот знак. Клинописный символ Хангариона, самой древней и секретной почты на Земле. И вот после смерти отца он почти сразу получает от Хангара эти конверты. Борис, еще волнуясь, вскрыл первый. Гербовая бумага письма уже начала желтеть от времени. Рескрипт. Адресату сего незамедлительно прибыть на остров к смотрителю дворца Александра IV. Код доступа высший. Через точку два набора похожих на даты цифр. Начинающийся с символа Хангариона клинопись, на шумерском кажется царь, и подпись. Борис выпал. Под письмом была дата 9 марта 1967 и подпись, просто и так узнаваемо, Михаил. Борис Федорович давно был в семейном бизнесе и понимал, что теперь ценна каждая секунда. Потому он сначала позвонил не своему водителю или пилоту, а однокашнику, полковнику авиации Георгию Кречетову. Он на местной базе сил Терра-Единства командовал летчиками. Договорились, что через час у Георгия встретятся. Подарки детям подарить и на гиперзвуковом истребителе полетать. Они друг друга поняли, хотя и не озвучили последнего. Подойдя к сейфу, Борис достал часы. Надо решить, что еще делать с этим хронометром и понять, как обойти все режимы и быстро прибыть на самый охраняемый остров, под бок правящей сестрицы. Впрочем, последний вопрос снялся сам собой. Вызвав дежурного секретаря, Борис дал распоряжение по подготовке машины. И как только порученец скрылся, вскрыл второй конверт. Бумага нового послания тоже пожелтела, но была положена так, что сначала шли печати и подпись. Императорские, заверенные управлением двора. На таких формах, как знал великий князь, берутся автографы для образца преступлений на престол. Мария II, Мария I, Александр IV, Михаил. Борис перевернул лист. Новый рескрипт гласил: «Всем службам двора и дворца оказывать предъявителю сего незамедлительное и полнейшее содействие. Те же даты и роспись». Что ж, теперь о его передвижениях даже не будут предварительно докладывать сестре императрицы. Но часики все же полетят в Константинополь на другом рейсе. Надо еще Ксению предупредить, не звонком, тоже послать верного человека. Современные службы обленились и сидят в миросети, думая, что ради оперативности сильные мира сего забыли уже старые методы передвижения. Борис встал и пошел к лифту. В уже спавших Харбине и Перте адресаты тоже получили каждое свое письмо. Протокол Омега начал действовать. Конец второй книги.